Глава 11. Строго говоря, это не было боевым заклинанием. Вспышка всего лишь выдавала белоснежный импульс, призванный разогнать темноту. Контролируя мощность вложенного заряда, создатель мог как воплотить мягкий огонек не ярче лампочки, так и создать ослепительно яркий взрыв света. Эффект вышел на загляденье. Благодаря моим возросшим силам в ангаре на долю секунды взошло миниатюрное солнце. Потоки слепящего сияния разогнали все тени до единой. Высветили каждый укромный уголок. Пространство наполнилось криками, стонами и проклятиями. У кого-то сдали нервы, и грохот автомата ударил по ушам. А я уже швырнул гранату себе за спину и прыгнул в толпу. Выпад. Меч пробил беззащитную тушу. Перекатившись через нее, подрезал чью-то ногу в колене и сразу припал к земле, закрываясь щитом. Взрыв. Вокруг засвистели осколки, привнося еще больше хаоса и смерти. Нашпигованный осколками бандит рухнул, булькая пробитым горлом. Другой выл, зажимая оторванную взрывом ступню. У всех без исключения красные слезящиеся глаза, но кто-то уже выпустил по мне полдюжины пуль. Они пролетают слишком близко к моей голове, поэтому приходится потратить секунду, чтобы вытащить и нацепить шлем. Так-то лучше. Горелому повезло выжить, и сейчас он палил в мою сторону с двух рук, сопровождая каждый выстрел отборным матом. Уйдя в сторону, я скользнул к ближайшему ублюдку, взрезал его от паха до горла и тут же был вынужден прикрыться бастионом. Злые пули выбили из него металлический звон, бессильно падая на пол. Слишком малый калибр, чтобы заставить меня покачнуться. Прыжок. Лазарь рассек запрокинутую к потолку голову. Коренастый блондин отчаянно тер глаза, но для него тьма временная стала постоянной. Пригнувшись от хаотичной очереди из автомата, я дернул на себя чью-то ногу, опрокидывая кричащего врага, и силой метнул его в распределительный щит. Живой снаряд проделал свой путь за секунду и спиной вперед влетел в металлическую коробку. Ту перекосило, а негуманное обращение сразу принесло свои плоды. Что-то грохнуло, закоротило. Водопад искр обдал истошно кричащее тело. Оно вспыхнуло, как свечка, и ангар погрузился во тьму. Я заметался среди дезориентированных ослепших бойцов, оставляя после себя только груды рассеченной плоти. Удар, влажный шлепок, удар, смолкший вопль, удар, хруст. «Удар! Удар! Удар! Удар!» Внезапно тьму с подсвеченным магической каймой фигурами разогнал яркий свет фонаря, и я среагировал инстинктивно, закрываясь щитом. Грохот выстрелов практически в упор, звонкий рикошет от щита, знакомый голос. «Я тебя, сука, все равно достану!» С каким-то фанатичным упорством выдохнул Горелый. Сквозь щит я увидел, как его фигура на миг вскинула оружие, перезаряжаясь. Выщелкнутые магазины полетели на пол, а я уже прыгнул в его сторону. Клинок по дуге отхватил стволы обоих пистолетов. Идеально ровные срезы, ни малейшего заусенца. К его чести лейтенант не растерялся. Тут же разорвал дистанцию, отбрасывая в сторону бесполезный металлолом. В его руке материализовался знакомый нож, и с хищным оскалом противник бросился ко мне. Обманный маневр и сразу же выпад. Он вроде бы целил мне в горло, но в последний миг изменил траекторию, пытаясь зацепить подмышечную артерию. Сейчас одно из немногих уязвимых мест на моем теле, лишь частично прикрытым броней. Где-то в стороне раздался рев мотора. Уклонившись, я отозвал щит и свободной рукой перехватил его запястье. Треснули сминаемые, как ветки, кости, но Горелый расцепил хватку и уронил нож, чтобы тут же в воздухе перехватить его левой рукой. Он ударил сознанием дела. бывший военный, резко и точно. Однако здесь, на ближней дистанции, он был целиком в моей власти. Скользнув в сторону, я молниеносно дернул клинком, перерубая подставленное запястье. Фонтан крови, лязг Боуи на полу, хрипящий рык Горелого. Взмах. Сломанная рука тоже отсечена в локте. Жесткий удар в колено. Оно сломалось, выгибаясь внутрь, и противник задохнулся от боли. Припав к земле на еще целую ногу, он подставился. Прикосновение покаяния. А через секунду лазарь вонзился между его плечом и головой. Легко и точно, будто спрятался в родные ножны. Клинок ушел на всю длину, выскочив у него из поясницы. Тягучая струя крови сорвалась с губ врага, и я дернул рукой на себя, попутно разрезая его вдоль туловища на две части. Забрало шлема щедро окатило кровью. Оглушительный грохот и визг тормозов. Из темноты ночи в открытые врата ангара влетел пикап, врезавшись на полном ходу в доверху нагруженный поддон с коробками. Три фигуры сияли в моем внутреннем взоре. Следящее заклинание доживало последнюю минуту. Водителя бросило на руль, а его непристегнутый пассажир приложился со всей дури о стекло. По нему тут же побежала сеточка трещин. Лязгнул затвор пулемета, а его дуло безошибочно навелось на меня, подсвеченного выпавшим фонарем Горелого. Где-то вдалеке гулко завелись двигатели самолета, протяжно и басовито. А меня накрыло сплошным потоком свинца. Выставив перед собой бастион, я зарычал, ощущая, как утекают драгоценные секунды. Сплошной звон бьющих в щит пуль слился в единую громогласную ноту. Невероятная кинетическая мощь станкового пулемета мало-помалу сдвигала меня назад. Скрипели сабатоны, оставляя след в асфальте. Во всю глотку орал противник, разряжая в меня весь цинк с патронами. Единственная удача — вокруг ствола отсутствовал противопулевой щиток, поэтому стрелка ничто не оберегало. Мой рык перешел в оглушающий крик. Краем глаза, ухватив лежащий неподалеку предмет, я медленно выдохнул и молниеносно нырнул в сторону, не опуская щита. Рывок. Дуло не успевает за мной. Пули дробят пол в том месте, где я находился секунды ранее. Лазарь исчезает, и я подхватываю упавший нож Горелого, до сих пор лежащий в разжавшейся хватке отрубленной кисти. Еще один рывок. Я продолжаю смещаться быстрее, чем может отреагировать пулеметчик. Перехватить нож за лезвие и метнуть со всей силы. Клинок рыбкой свистнул во тьме и нашел глазницу врага. Грохот смолк, резко будто отрезали. Убитый боком завалился через край кузова, падая на чье-то разрезанное тело. Скрипнула водительская дверь. Со стоном оттуда вывалился окровавленный водитель, но я уже летел к нему, отставив назад меч. Косой взмах, и его туловище распалось на две равные части. Реагируя на угрозу, я дернул головой, и выстрел из Стечкина мазнул мимо. Пассажир ворочался в глубине кабины, держа в дрожащей руке пистолет. Из разбитой головы струилась кровь. Осколок лобового стекла вошел ублюдку глубоко в щеку. Выстрелы слились в очередь, отскакивая от шлема и нагрудника. Беззвучно выругавшись, я нырнул в кабину и схватил его за подставленное запястье. С силой дернул, ломая кости, и мятой куклой вышвырнул из машины. Тело с треском врезалось в острую грань контейнера и сползло вдоль нее, оставляя на металле темные пятна. Одним движением выдернув нож из черепа пулеметчика, я забросил его в карман и двумя взмахами меча отрезал крышу. Иначе просто не поместился бы. Я вцепился в кромку и просто вырвал ее, несмотря на протестующий скрежет стали. Прыгнув на водительское сиденье, ударом кулака выломал остатки лобового стекла наружу. Однако дальше мозг просто завис. Долгие 10 лет я не управлял ничем сложнее коня. Эта комната с нужным навыком в голове давно покрылась пылью и обросла паутиной. С трудом я отыскал отмычку от нее и сейчас судорожно вспоминал, казалось бы, базовые вещи. Крутанул ключ в зажигание. Двигатель недовольно чихнул, сработал в холостую и... «Давай, сука, давай!» Завелся. Не с первого раза я разобрался с коробкой передач, но вот пикап прыгнул назад, вылетая из ангара. Колеса дымились и отчаянно скрипели, заполняя уши неприятным визгом. Крутанув руль, резко развернул машину на 180 градусов и дал по газам. Тойота рванула по взлетной полосе, с каждой секундой набирая скорость. Вокруг все быстрее проносились немногочисленные постройки, все шустрее мелькали сигнальные огни. Мой взор застилали изумрудные фигуры заложников. Я видел их скопление в хвостовой части самолета. Мне, наконец, удалось нормально рассмотреть воздушное судно. Гораздо больше, чем казалось издали. Там я принял его за небольшой чартер из тех, которыми пользуются миллионеры. Реальность была ближе к настоящему грузовому самолету. 4 двигателя, размах крыльев больше 30 метров. Возможно, Ан-10 или Ан-12. Не мудрено, грузовой контейнер не влез бы в бизнес-джет. Он набирал скорость, вначале медленно, но все увереннее. Если он взлетит, я больше никогда не увижу Лесю. Моя нога с такой силой давила на педаль газа, что, казалось, вот-вот проломит днище машины. Однако пикап сокращал расстояние до цели все быстрее и быстрее. Я не понял, в какой момент вокруг засвистели пули. Грохот самолета и пикапа успешно заглушал стрельбу, а мой взгляд не отрывался от цели. С небольшой задержкой периферийное зрение уловило свет фар и расцветающие желтым бутоны на конце пулемета в зеркале заднего вида. Второй пикап. Он мчался за мной, постепенно настигая. Стрелок в кузове давил на гашетку, заливая пространство свинцом. Пассажир высунулся наполовину из окна, пытаясь достать меня из калаша. Лишь водитель занимался своим делом. «Плевать, главное — самолет». Однако преследователям было не плевать на меня. С треском порвалась подстреленная шина, и пикап дернул носом, едва не заскользив юзом. Несколько пуль прошили мое сиденье, отскочив от кирасы. Пробарабанили по затылку. Правое зеркало заднего вида разлетелось вдребезги. Левое отразило хлещущее из пробитого бензобака топливо. Плевать. Шальная пуля и маслянистая дорожка вспыхнула, настигая мой автомобиль. Словно вся вселенная сговорилась, чтобы не дать мне добраться до сестры. Правая рука, действуя независимо, подхватила с пассажирского сиденья забытый автомат и вбила его в педаль газа, фиксируя между сиденьем и рулем. Тело же вспорхнуло на сиденье, закрываясь сформированным щитом. Пулеметчик всаживал в меня сплошной поток, не давая сдвинуться. Огонь почти достиг бензобака. Чувствуя, как сминается под ногами металл и хрустит подвеска, с запредельным усилием я оттолкнулся от кузова и бросил себя в воздух.